Челнок. По произволу дивной власти я выкинут из царства страсти, как после бури на песок волной расшибенный челнок. Пускай прилив его ласкает, в обман не вдастся инвалид. Свое бессилие он знает и притворяется, что спит. Никто ему не верит боли, себя иль ноши дорогой. Он не годится. И на воле погиб, и дан ему покой.